Кроме слабых болей в некоторых частях конечности, как то локти, коленные чашечки и лодыжки, ничего серьезного он не обнаружил. А вот Хуршиду удалось обнаружить повреждение, от которого Халиль Хельми Эфенди пришел в ужас куда больше, чем от всех телесных ран. На штанине новых полосатых брюк, которую он надевал специально на вечер к Омербею, оказалась прореха. Обнаруженные доселе травмы были на нем самом, и их кое-как залатали. А что прикажете делать с этой? Когда рано утром для осмотра больного явился доктор, он застал Каймакама и Хуршида погруженными в глубокомысленные рассуждения по поводу разорванной штанины. Убедившись, что Халиль Хельми Эфенди ни о чем другом, кроме рваных штанов, говорить не может, доктор был вынужден включиться в обсуждение этой проблемы. Хуршид советовал отдать брюки еврею-портному, чтобы тот поставил заплату. Этот проект доктор поднял на смех, как совершенно неприемлемый, и, в свою очередь, предложил отправить брюки знаменитому стамбульскому портному, который держал мастерскую на крытом рынке. Тем временем начали приходить соседи, чиновники и другие посетители, желавшие справиться о здоровье начальника уезда. Опасаясь повторения вчерашнего, Каймакам принял решение спешно покинуть дом и совершить в экипаже небольшую поездку по городу и близлежащим деревням, чтобы лично осмотреть их. Из тех дел это было не только самым обязательным, но, пожалуй, и самым неотложным. Ведь если сейчас сесть за составление телеграммы начальнику округа, то путного все равно ничего не напишешь. Да и раньше полудня или даже вечера не закончишь. А вот если съездить, да собрать всякие заслуживающие внимания факты и интересные подробности, то телеграмму можно составить в форме доклада. Такая телеграмма сама по себе уже будет свидетельствовать о его рвении и самоотверженности. Чиновник, получивший ранение, остается на своем боевом посту. Это должно произвести в округе благоприятное впечатление. — А где господин начальник? — громко спросил Халиль Хельми Эфенди, хотя прекрасно знал, что начальник жандармерии накануне отправился к себе домой с твердым намерением отоспаться как следует под периной. Ответа не последовало. И Каймакам, тяжело опираясь на палку, полез в экипаж, ожидавший его у подъезда. Самое главное — это осмотреть городские кварталы. Но ничего не поделаешь, придется сначала ехать в деревни и тем самым оправдать наем экипажа, иначе не спишешь потом расходы. Вот же начальство! Всем, наверное, известно, что он болен, и у него есть веские причины нанять извозчика. Не может же он производить осмотр пешком. Но всегда найдется какой-нибудь кляузник, которого хлебом не корми, дай только сделать человеку гадость. Во всех деревнях, куда бы Халиль Хельми Эфенди ни заезжал, люди были заняты своими делами. Никто из них представления не имел ни о каком землетрясении, а если и слышал о нем, так за два дня успел позабыть начисто, ведь каждый день и поважнее события случаются. Всюду, куда только не приезжал Каймакам, ему приходилось присаживаться то под чинарами или ивами, то под ореховыми деревьями или под навесом, и всюду он должен был завтракать, лакомиться фруктами и пить несчетное количество чашечек кофе.